Дальше говорит, рахима Аллаху Та'аля, следующее качество, которое он упоминает, десятое качество, аджру ат-тарафу. То есть сторониться такой вещи, как изнеженность и любовь к комфорту. Аширан хаджру ат-тарафу. Ла тастарсил фи ат-танауми вар-рафахия, фа-инна аль-бадата мин аль-иман. وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور وفيه وإياكم والتنعم وزي العجم وتمعددوا واخشوشنوا. Да, говорит автор, рахима Аллаху Та'аля, не предавайся изнеженности и любви к роскоши и комфорту. Любви к роскоши и комфорту. Ибо простота, неприхотливость, аскетизм относятся к вере. И последуй завету повелителя правоверных Умара ибн Хаттаба, ради Аллаху Талян, из его известного письма, где сказано: «Остерегайтесь изнеженности и внешнего вида не арабов, и привыкайте к суровым условиям и неприхотливости». Очень важная глава, автор говорит, не предавайся изнеженности, любви к роскоши и комфорту. Это вот совет для тулябалин в первую очередь. И не только для тулаб аль-ильм, вообще для мусульманина. Потому что вот эта привычка к книге, к комфорту, к роскоши, к удобствам, это противоречит завету пророка, алейхиссалату вассалям, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, он запретил предаваться вот так много изнеженности, привыкать к комфорту, чтобы все время быть в каких-то комфортных условиях, и приказывал даже, чтобы иногда... Приказывал ходить иногда босиком. Приказывал ходить босиком. У нас есть хадис о том, что один человек из подвижников пророка, алейхиссалату вассалям, отправился к Фудаль ибн Убейд в Египет и прибыл туда, чтобы спросить об одном из хадисов. Прибыл туда и увидел, что он, Фудаль ибн Убейд, что у него взлохмачены волосы. Он сказал, как у тебя взлохмачены волосы вот так вот, то есть так не прибран, взлохмачены волосы. Если ты амир здесь, в этой земле, ты являешься амиром. Он сказал, «Инна Расуля Аллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, кана янхана ан касирин мин аль-ирфа». Он сказал, пророк, алейхиссалату ва саллям, запрещал нам обилие роскоши. То есть вот так все время, когда много какой-то изнеженности. Потом он увидел, что на его ногах нет обуви. Он сказал, а как, почему у тебя на ногах нет обуви? Ты амир? Он сказал, «Кана набию, саллаллаху алейхи ва саллям, я амуруна». Нам пророк, алейхиссалату ва саллям, приказывал, чтобы мы иногда ходили босиком. Иногда ходить босиком. Для чего пророк, алейхиссалату ва саллям, это приказывал? Для того, чтобы человек, он приучался вот к такой вот неприхотливости, чтобы он не был изнеженным. Потому что эти состояния, когда у тебя будет комфорт, когда у тебя будут условия, эти состояния продолжаются все время. Сколько есть людей, которые чуть-чуть меняются условия быта, все, упадок духовный этого человека, и он страдает, он не может выдержать этого. Душ не работает день-два или что-то. Или что-то случилось. Или нужно где-то босиком пройтись. Для этого человека катастрофа. Пример Шейх Усаймин приводит на основе этого хадиса, когда пророк, алейхиссалату вассалям, что приказал иногда ходить босиком. Он говорит, некоторые люди до такой степени изнежены, что они вообще не в состоянии ходить босиком. Если ты, так получается, такая ситуация, что нужно пройти босиком 200, 300, там, 400 или 500 метров, этот человек не может, для него это колоссальная трудность, говорит он, и стопы у него покрываются кровью, ранами. Почему? Потому что этот человек не приучил себя вот к этой неприхотливости, к каким-то суровому какому-то образу жизни, аскетическому образу жизни. И на самом деле тело, которое не приучено к каким-то сложным условиям, у этого тела, у этого организма и прочности нет. У такого человека слабый иммунитет, слабая прочность. И какие-то малейшие нарушения условий, уже этот человек страдает, почему? Или болеет, потому что у него нет иммунитета, нет этой стойкости. Ибн Усаймин говорит, вы посмотрите на руки рабочих людей. Какие у них сильные руки, не как руки тулаб аль-ильм. Если он здоровается с тобой, то аж даже больно тебе становится, такая сила в этих руках, и шершавые эти люди. И говорит Чапмен Самин, потому что человек, если он так приучает себя все время к роскоши, неге, изнеженности, это большой вред для него. Автор говорит дальше, «Фаиналь базаза таминаль иман». Потому что вот эта неприхотливость, вот эта аскетичность, это из имана. Откуда он взял? Это хадис пророка, алейхиссалату вассалам. Однажды сподвижники возле посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, стали говорить о дунья, о мирских благах, и пророк, алейхиссалату вассалям, сказал им, аля тасмаун, инналь базазата миналь иман, инналь базазата миналь иман. Разве вы не слышите? Разве вы не слышите? Поистине аль-базаза, вот эта неприхотливость, вот эта аскетичность, она от имана. Она относится к качествам имана. И дальше говорит автор, и возьми наставление повелителя правоверных Умара ибн аль-Хаттаба, ради Аллаху Та'аля ан, в известном его письме. Там сказано, «Ваиякума танаум». Остерегайтесь изнеженности. «Иякум» – это оборот такого арабского языка для остережения. Остерегайтесь изнеженности. Изнеженность может быть в чем-то, наум. Когда человек изнежен в отношении одежды, в отношении, не знаю, какого-то комфорта, в этих вещах. Что имеется в виду изнеженности? Под танаум не имеется в виду здесь вообще пользование благами какими-то, удобствами. Это не значит, что это запрещено. Наоборот, это даже плохо, если человек есть какие-то, Аллах Субхану Таля дает какие-то милости, Аллах Субхану Таля сделал дозволенными эти милости, а человек отказывается. И видим, как этот человек ест там только сухари, это сухой хлеб, и спит на какой-то рогоже, и носит на себе какую-то дерюгу. Это правильно? Нет, это неправильно. Или человек специально, есть теплая вода, зимой он берет, нет, я буду холодной водой. Это правильно? Это неправильно. Хорошо, человек от милости Аллаха Субхану Таля не должен отказываться. Но от чего предостерегает Умар, рады Аллаху Таля? Он предостерегает от исрафа, от чрезмерствования в этих вещах, от чрезмерной привязанности к этой изнеженности и комфорту. И дальше говорит он, остерегайтесь изнеженности и внешнего вида не арабов, аль-аджам. Внешний вид – это и одежда, это и прическа, как укладывает человек волосы, и многое другое. То есть Умар ибн аль-Хаттаб, он предостерегает и запрещает от того, чтобы уподобляться не арабам. В настоящее время что это может быть? Во-первых, понятие аджам. Аль-аджам – это не имеется в виду персы. Некоторые думают, что аль-аджам – это персы обязательно. Нет, аль-аджам – это имеется в виду все не арабы. Это могут быть и европейцы, это могут быть там, жители там, Восточной Азии и так далее. Аль-аджам – не арабы. Но здесь имеется в виду под не арабами, не мусульмане. Потому что если и не араб, но мусульманин, он все равно, что относится вот к умме Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и он относится к арабам. Не по происхождению, но по хукму. По статусу своему, по положению, он все равно относится к арабам. Хорошо? Здесь имеется в виду не мусульмане. Вот остерегайтесь их внешнего вида. И действительно, многие люди, как они следят за модой. Что-то изменилось, какое-то новое веяние моды, да, которое вводят, на самом деле, кто неверующий, вводят эту моду, да, сейчас носят такие прически, начинает человек носить такую прическу. Сейчас модно это, сейчас модна такая одежда, сейчас модны такие брюки. Или женщины следят за модой, читают какие-то журналы моды и следуют этой моде. Предостерегает от этого Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху Та'аля ан. И говорит он после этого, тама'даду. Тама'даду, что это такое? Тама'даду, это слово происходит от Маад ибн Аднан. Был такой человек, Маад ибн Аднан, это из предков пророка, алейхиссалату вассалям, из очень далеких предков, Маад ибн Аднан. И Умар говорит, как бы, будьте подобны вот ему, Маад ибн Аднану, тама'даду. Почему? Потому что этот человек, он славился вот своей аскетичностью, своей неприхотливостью, суровым образом жизни, непритязательностью в отношении быта, комфорта и так далее. Такой закаленный человек был. Поэтому, говорит он, тама'даду, то есть и вы будьте подобны этому вашему предку в этом отношении, Маад ибн Аднан. Вахшаушину, ихшаушину, привыкайте к неприхотливости, ихшаушину, от слова хушуна, хушуна, то есть такая суровость, то, что является антонимом мягкости, изнеженности. Вот это хушуна. Ихшаушину, то есть приучайте себя к неприхотливости. Потому что вот эти блага, они не всегда бывают. Иногда бывают, иногда нет. Это очень полезный завет от Умар ибн Хаттаба, рады Аллаху Таран, если бы люди, вообще особенно талиба аль-илм, искатели знания, и другие тоже следовали бы этим наставлениям, то тогда, конечно же, в этом было бы большое благо. Но, к сожалению, сегодня во многих мусульманских обществах, где Аллах Субхану Тааля даровал безопасность, даровал материальное благосостояние, когда много денег, люди поступают наперекор этим заветам. Мы видим, как они любят эту негу, эту изнеженность. Человек обязательно должен садиться на самый комфортабельный автомобиль. Человек должен обязательно жить, строить для себя какой-то очень большой дом. И для него целая катастрофа, если будет холоднее, чем какая-то температура для него комфортная, хорошо, или жарче. Одежда должна быть тоже обязательно какая-то особая комфортная одежда, обязательно какая-то дорогая одежда на нем. Шейх Усаймин говорит, на самом деле, из-за вот этого образа жизни, что человек вот так приучен и зависим настолько от комфорта, и привык к этим условиям всем и благам, из-за этого, говорит Шейх Усаймин, вот эти болезни из-за этого. Из-за того, что мало двигается из-за этого человека, из-за этого болезни, Шейх Усаймин говорит, полнота, тучность, артериальное давление. Это Шейх Усаймин говорит, это не я говорю. Полнота, артериальное давление. Когда трудно дышать человеку, когда у него слабосилие. Говорит, человек может быть молодой, даже в молодом возрасте, если нужно подняться на какую-то возвышенность, до половины он дошел и уже начинает задыхаться, говорит Шейх Усаймин, хотя рядом может быть человек гораздо старше него, и он спокойно поднимается на гору. Почему? Потому что человек приучен, а первое, что не приучен.